Юрию. За это Юрий обещал во всех польских областях свободу православной веры, а самому Хмельницкому – удельное государство в Украине с Киевом. Прислали к Хмельницкому послов «господари» – молдавский и валашский. Хмельницкий, узнавший, что у молдавского господаря есть дочь, просил руки ее для своего сына. Прибыл посланник царя Алексея Михайловича, привез по обычаю в подарок меха и ласковое слово от царя. Но царь уклонялся от разрыва с Польшей и желал успеха казакам только в том случае, когда поводом к восстанию у них действительно была только одна вера. Наконец, в феврале прибыли в Переяславль обещанные от нового короля комиссары. Сенатор Адам Кисель, ее племянник Новгород-Северский Харунжий, князь Четверстинский и Андрей Мястковский. Последний оставил любопытное описание свидания с Хмельницким. Комиссары привезли Хмельницкому от короля грамоту на гетманство, булаву, осыпанную сапфирами, и красное знамя с изображением белого орла. Хмельницкий назначил им аудиенцию на площади, собрал казацкую раду. Здесь-то высказался народный взгляд, не хотевший сделок, стремившийся к разрешению вопроса между Русью и Польшей. «Зачем вы, ляхи, принесли нам эти игрушки?» — кричала толпа. «Вы хотите нас подманить, чтобы мы, скинувши панское ярмо, опять его надели? Не словами, а саблями расправимся. Владейте себе своей Польшей, а Украина пускай нам, казакам, останется». Хмельницкий останавливал народный говор, но за обедом подвыпивши, выразил такие же чувства. «Что толковать, — говорил он, — ничего не будет из вашей комиссии. Война должна начаться недели через две или четыре. Переверну я вас, ляхов, вверх ногами, а потом отдам вас в неволю турецкому царю. Пусть бы король был королем, чтоб король казнил шляхту и князей ваших. Учинит преступление князь, отруби ему голову, а учинит преступление казак, и ему тоже сделай. Вот будет правда!» Адам Кисель источал пред казацким вождем красноречие, обещал увеличение казацкого войска до 15 и даже до 20 тысяч, наделение новыми землями, давал позволение казакам идти на неверных, но Хмельницкий на все это сказал: «Напрасные речи! Было бы прежде со мной об этом говорить, теперь я уже сделал то, о чем не думал. Выбью из ляцкой неволи весь рудский народ. Прежде я воевал за свою обиду, теперь я буду воевать за православную веру. Весь черный народ поможет мне по Люблин и по Краков, а я от него не отступлю. У меня будет 200 тысяч, 300 тысяч войска, орда уже стоит наготове. Не пойду войной за границу, не подыму сабли на турок и татар, будет с меня Украины, Волыни, достаточно русского княжества Пахолм, Львов, Галич, стану над Вислой и скажу ляхам: сидите, ляхи, всех тузов ваших туда загоню, не останется ни одного князя, ни шляхтишки на Украине. А кто из вас с нами хочет хлеб есть, тот пусть войску запорожскому будет послушен и не брыкает на короля». Слушая эту речь, паны, как сами потом говорили, подеревенели от страха. Окружавшие Хмельницкого полковники при этом говорили: «Прошли те времена, когда ляхи были нам страшны. Это уже не жалкевские, не хаткевичи, это дети, нарядившиеся в железо, померли от страху, как только нас увидели.